недосдача парочки другой и незаметно будет. Ну а уж лошадки тем более не ваши, а купца Мохова, ему об убытках и скорбеть. Обратите внимание, я ведь ни одного приличного человека и пальцем не тронул. Самую малость попользовался, если можно так выразиться, низами общества. Как уже говорилось, по крайней жизненной необходимости. Даю вам честное и благородное слово. Кончилось. Мне далее в этом нет необходимости. Вернулся в разум, в здоровье, бодр и крепок после малой толики. Ах да, золотишко у вас кое-какое пропало. Я и запамятовал. Ну, опять-таки, не из проказа или алчности, а по той же жизненной необходимости. Вам, если долго станете мучиться от жажды, вода необходима, а мне вот золотишко. Знаете, я вам все непременно возмещу, ей же ей, не сойти мне с этого места, дайте только срок. Что вам нужно? — хмуро спросил поручик. Да ничего, помилуйте, хочу принять вас в гостях и угостить как следует за все причиненные неудобства. Мне, право, неловко, что пришлось так с вами обойтись. У меня тоже имеются чувства и понятия о стыде и раскаянии. Верите или нет, а так и обстоит. Давайте мириться, а? «Мы вроде бы и не ссорились», — угрюмо сказал поручик. «Золотые слова. Ну что вы, простите, не набычились. В чем я перед вами грешен? Вроде бы ничего такого вам не сделал. А что до золотишка, то право что-нибудь непременно придумаем в возмещении вреда. Нет, положительно, вы на меня смотрите весьма даже неприязненно. А то, что было раньше, ваших рук дело, простите. Те сыны, что были раньше, то же самое место». «Ах, вот вы о чем!» — воскликнул Иван Матвеевич, словно бы даже сконфуженно. «Каюсь, каюсь! Действительно, имели место некоторые фантасмагории. Только, дражайший Аркадий Петрович, я ни в чем не виноват. Честное, благородное слово. Согласен, посещавшие вас сны были, как бы это выразиться, несколько тягостными для вас. Неприятно, сознаюсь. Не виноват, право, поскольку происходило сие неумышленно, помимо моего желания. Как так?» Вложив ему руку на плечо, Иван Матвеевич говорил проникновенно и убедительно. «Переведя на ваши мерки, это было нечто наподобие бреда. Да-да, именно так и обстояло. Вам когда-нибудь случалось лежать в простуде? В обильной и сильной простуде?» «Случалось». «А не бывало ли так, что у вас при этом начиналось нечто наподобие бреда? Сознание туманилось, кошмары перед глазами маячили совершенно неприглядные, а?» «Было. Вот видите, в точности так и со мной обстояло. Я вам кое о чем рассказать не могу не потому, что не желаю, а исключительно от того, что нет у вас в языке таких слов и понятий. Как бы растолковать? Болен я был, пожалуй, что. Вернувшись к полноценному существованию, в себя приходя, сил набираюсь прямо-таки, бился в некоем подобии вашей лихорадки. Кошмары кружили, маячило. Вот это болезненное состояние организма и передавалось вам помимо моего желания. Зато теперь, оглянитесь, полное благолепие, все довольны, гости веселятся, ну простите уж великодушно за мою хворь. Что поделать? Не от меня зависело. Помиримся, а?» Он казался сейчас ожившим олицетворением честности и искренности. Не было фальши ни в едином слове, ни в выражении лица. Однако поручик был насторожен и подозрителен, как часовой в секрете. Как-никак он имел дело не с человеком. «Ну что же, мир?» «Мир», — неохотно сказал поручик. «Вот и прекрасно. Нам с вами еще несколько дней вместе ехать предстоит». «Но это же сон. Полагаете?» — прищурился Иван Матвеевич, сжимая пальцы на его плече. «А вы к себе-то прислушайтесь». Поручик старательно прислушался к своим чувствам и ощущениям. Что-то странное происходило. Он и в самом деле как наяву ощущал стиснувшие его плечо сильные пальцы. Коснувшись стены ладонью, опять-таки явственно ощутил твердость и прохладу дикого камня, покрытого причудливыми росписями. «Во сне так никогда не бывает». «Сон-то сон», — сказал Иван Матвеевич, загадочно улыбаясь. «Но могу вас заверить, вы и наяву очень скоро со мной встретитесь. Вот с таким вот...» — он показал на себя. «Долго мне пришлось к этому вот облику продираться, не без трудов и хлопот. Да все позади, теперь именно таким и останусь, поеду с вами в Челябинск». «Зачем?» — искренне удивился поручик. «То есть как это? Зачем? Едва ли не с большим удивлением воскликнул Иван Матвеевич. «Жить? Ну, не в Челябинске, конечно. Я слышал. Дыра ужасная, захолустье. Пожалуй, что в Петербург. Почему вы так смотрите, полагаете, в этом виде я не на Петербургской улице привлеку внимание?» «Ну, в таком наряде...» «Наряд к телу не пришит», — серьезно сказал Иван Матвеевич. «Сменить на более модные и все дела. Я же не какой-нибудь леший или водяной. В чащобах умру со скуки. Мне среди людей жить хочется, как в былые времена». «Это в какие же?» «В былые», — сказал Иван Матвеевич. «Весьма даже былые. Вы таких и не помните. Очень-очень долго обитал среди людей. Вот только...» «Я уже начинаю кое-что сопоставлять», — сказал поручик. И продолжал, тщательно пряча иронию. «Насколько я понимаю, вас в незапамятные времена, помимо вашего желания, в этот самый сосудик, как бы это выразиться, запечатали». Лицо собеседника на миг исказило непередаваемая гримаса, лютая ярость, раздражение. На миг из-под человеческого лица проглянулось нечто, не имевшее аналогий, жуткое, оскаленное, но тут же и исчезло. «Что таить, так уж получилось», — сказал Иван Матвеевич. «Запечатали, как вы изволили подметить. Ох, как надолго! Но теперь уж все прошло. Счастливый случай помог». «Послушайте», — сказал поручик, — «кто вы, собственно, такой?» «Да уж не черт», — сказал Иван Матвеевич, деловито, без улыбки. «Сами изволили убедиться. Все, что действительно против нечистой силы, на меня не оказало ни малейшего воздействия. Бесполезно от меня обороняться крестным знамением, святой водой, молитвами и прочим убогим набором, потому что не имею я никакого отношения к нечистой силе. Как бы вам растолковать? Я Аркадий Петрович, сосед. Не человек, конечно, но и никак не черт. Просто-напросто вы про нас отродясь не слышали, а мы ведь рядом с вами, а то и среди вас, обитаем со столь древних времен, что и подумать жутко. Здешние мы, здешние, в точности, как и вы, только вот мало нас осталось». «В жизни ни о чем подобном не слышал», — искренне сказал поручик, крутя головой. «И неудивительно. Мало нас осталось. Нас еще в древние времена становилось все меньше, меньше». «Так вы что же, наподобие домового?» «Скажете тоже», — с досадой поморщился Иван Матвеевич. «Никакого сравнения. Говорю вам, соседи мы ваши. Вполне даже материальные, весьма даже разумные. Но не повезло, так уж обернулось. Ваша порода множилась, распространялась, а мы вот впали в ничтожество. И ничего мне, убогонькому, особенно и не надобно. Прижиться среди людей, жить-поживать, потихоньку добра наживать. В уголочке притулиться, крошкой хлеба пропитаться, ремесло какое усвоить и в поте лица своего на жизнь зарабатывать». Уничижение его выглядело показным, очень уж хитро посверкивал Иван Матвеевич умными, лукавыми глазами. Нисколечко не походил на непритязательного простака, способного удовлетвориться нехитрым ремеслом вроде сапожного. Не зря же он упомянул про Петербург. «Черт знает что», — сказал поручик с некоторой растерянностью. «Просто арабская сказка какая-то. Кувшин, джин». «А вы полагаете, что сказки на пустом месте растут?» — вкрадчиво спросил Иван Матвеевич. «Зря, зря. Многие как раз из самых доподлинных событий произрастают. Разве что фантазия за долгие века приукрасила, исказила и расцветила». Не без сарказма поручик поинтересовался. «А не позволено ли будет узнать, за что вас, дорожайший Иван Матвеевич, запечатали?» Его собеседник, конечно, сарказм почуял, но и бровью не повел, сказал небрежным тоном. «Ох, это такая скука! Дело давно минувших дней. Предание старины глубокой. Правда же, ничего интересного, да и оригинального ни капельки. Мысли, побуждения и поступки во все века одинаковы. В какую одежду не рядись, ну, пойдемте». Он приобнял поручика за плечи и властно подтолкнул к столу. «Посидим лотком, о жизни потолкуем и нашем месте в ней». И снова его рука ощущалась реальной, сильной, плотской, как во сне и не бывает. И вдобавок, опять-таки, нарушая все правила сна, волной нахлынули запахи, ясно щекотавшие обоняние, жареное мясо, какие-то приправы и специи, еще что-то непонятное, но крайне аппетитное. Звенели чарки и кубки, самолетов, взмыв на ноги, возгласил. к нам, Аркадий Петрович! Все в сборе, вас только дожидаемся!» Отчего-то это зрелище, его спутники, восседавшие за столом с веселыми и довольными лицами, испугало еще сильнее, нежели прежнее буйство непонятных монстров в этой самой пещере. Что-то тут таилось насквозь неправильное, ощущавшееся и во сне.